Глава 21. Мы едем встречать Иисуса. История его жизни, рассказанная нам И. Встреча с Иисусом и необычайное видение в пустыне. Возвращение в общину и посвящение Иисусу. Трапезная. Разговор с Грегором. Две речи И в трапезной и на балконе. От массы новых неожиданных впечатлений и переживаний, которыми были полны дни жизни в общине, у меня, по сравнению с прежними моими ощущениями, была полная ясность мыслей, не сворачивавшихся в клубок, как раньше, когда трудно было уловить логическую связь. Теперь она тянулась ровной линией, и не только эту разницу в себе я заметил, моя новая огромная физическая сила не покидала меня. Ни зной пустыни, ни плотно облегавший тяжелый костюм, ни пыль, ничто не только не показалось мне трудным, но я даже перестал все это замечать, точно все это было в порядке вещей. Я совсем иначе осознавал теперь себя самого, я чувствовал в себе и другую, совсем особую силу, не только физического существа, я ощущал силу мысли зрелого мужчины, которая лилась из меня во все, что я видел, делал, наблюдал. Когда я приподнялся на стремени, чтобы сесть в седло, как делал это обычно, лошадка слегка пошатнулась подо мной. — Садись осторожнее, Левушка, ты теперь силен и тяжел. Соразмеряй движение ловко, чтобы не отяжелить животное и не повредить ему. И мысль свою сдерживай, потому что и она обладает теперь в тебе иной, более огненной силой, — сказал мне очень тихо И. Когда я здоровался с Зейхедом и Ольденкоттом, мне показалось, что оба они приветствовали меня тоже по-иному. Точно за дни нашей разлуки я вырос и стал с ними на равную ногу, а не был для них прежним мальчиком. Мы отъехали от общины довольно далеко, когда милый ласковый Ольденкот придержал свою лошадку и подъехал ко мне близко, чтобы можно было разговаривать. «Я очень рад, Левушка, видеть вас таким великолепным вовне и мощным внутри. И я, конечно, теперь уже не спрашиваю, не обижает ли вас Наталья Владимировна, так как ни для чьих добродушных насмешек вы уже не можете представлять удобной мишени», — улыбнулся он юмористически. «Если бы в моем обиходе еще могло существовать такое определение, то я сказал бы, что соскучился по Наталье Владимировне и по вас. Мне не хватало ее в некоторые моменты моего нового обучения, она всегда умела облегчить мне все трудные для моего понимания феномены. А вас мне не хватало, как постоянного примера цельной верности, без малейших колебаний и сомнений. Я не встречал еще человека, который умел бы так прямо без компромиссов двигаться по раз намеченному пути». «Ваши слова меня очень удивляют. Сегодня у меня такое чувство, точно только сейчас я и понял, что такое цель и смысл жизни, и только теперь я знаю, каким путем радости движутся к истине. Это ощущение мне очень и очень хорошо знакомо. Немало раз в жизни я его испытывал, двигаясь по пути знаний, и каждый раз в моем новом мироощущении я останавливался в раздумье, какими же силами должен обладать учитель, если его милосердие не знает границ в своих отношениях с нами, идущими и ищущими, с таким напряжением и неустойчивостью. Каждый из нас, сумевший подойти к той стадии развития, когда учитель берет его в ученики, знает в своей жизни три неизбежные ступени психологического созревания. Эти три неизменно повторяющиеся ступени за долгую свою жизнь я наблюдал у всех людей, начинавших свой ученический путь. Первое, человек начинал тяготиться всем тем в своей жизни, что составляло для него смысл и прелесть прежних дней, то есть он начинал распознавать ценность вечного и нереальность условного. Второе, приходило сознание себя не членом одного общества, но мировой единицы, то есть человек включался в цепь дел жизни и начинал действовать в невидимом, а видимое принимал целиком, проходя его только как необходимый этап для самого себя, как свою ступень опыта и самообладания. Третье. и самое великое в переворотах человеческого творчества, в каждом открывалась сила преданности и верности тому делу, которому он служит. И тут, в зависимости от того, что по своему масштабу пониманий и возможностей он проводил в жизнь как верность до конца, он начинал видеть вечность во всем. И люди становились для него равными по путям движения к этому вечному. Эти три ступени сознания я наблюдал во всяком подходившем к истине человеке, и они ведут так высоко, как его самоотверженная любовь к встречному человеку раскрывает его внутренние глаза. Здесь нет ни штампов, ни условий, одинаковых для всех. Здесь все индивидуально. Я хотел задать моему чудесному собеседнику несколько вопросов о его личном пути, как услышал голос И. Только я и Зайхет знаем всю историю жизни Иссы. В данную минуту, чтобы понять огромный подвиг этого человека, я считаю нужным рассказать вам часть этой сложнейшей и труднейшей истории его жизни. Конечно, я расскажу вам только главные этапы, необходимые для понимания того, сколько надо знать о человеке, как надо быть внимательным к своим встречным, раньше, чем решиться высказать свое мнение о том или ином человеке. Из данного рассказа каждый из вас вынесет новый урок о ценности сказанного слова, а иногда и неисправимости нанесенного им зла. В одном из глухих мелких городов Китая жила бедная, обремененная детьми семья. Один из младших мальчиков, которого теперь вы знаете как Иссу, но которого тогда звали иначе, всегда выделялся самоотверженной любовью к своему старому отцу. Сначала ребенок, едва ковыляя на кривеньких ножках, старался незаметно пробраться всюду, где работал отец. Часами, голодный, иногда в холоде, он молча сидел в сторонке, глядя на тяжелую работу дорогого отца, и неизменно возвращался с ним вместе домой, к бедному и плохому ужину. Как только окрепли его ножки, он стал среди дня исчезать, бежал к базару и, выпрашивая мелкие подаяния, возвращался к отцу с куском хлеба, а в более удачные дни и еще с чем-нибудь, суя в руки измученного тружника отца свои убогие дары, казавшиеся обоим царским обедом. Прошло еще немного времени, а уж маленький Иса стал помощником отцу. Не буду говорить об усталости и переутомлении ребенка, старавшегося в своем детском усердии и преданности не только разделить, но и облегчить труд взрослого человека. Это вы сами можете понять, зная сегодняшнего Иссу. Часто отец, работая на рисовом поле, чтобы облегчить сыну труд, рассказывал ему сказки. Внимательно слушал их мальчик и поражал отца тем, что слово в слово их запоминал и, возвратясь домой, пересказывал их братьям и сестрам. Однажды ребенок поинтересовался, откуда отец его знает такие чудесные сказки. На ответ, что ему рассказывал их старый дед, деду его мать, а матери ученый дядя, мальчик полюбопытствовал, что значит ученый. Отец объяснил, что ученый – это очень важный человек, который может читать по книжке, а самый большой ученый может даже и писать. «А кто же делает ученых? Их рождают ангелы?» — спросил ребенок. Узнав, что это обыкновенные люди, которым Бог послал счастье учиться, ребенок не мог больше расстаться с мечтой сделаться ученым. Неоднократно поверял он отцу свои мечты, говорил, что день и ночь молится Богу только об одной милости — учиться. Время летело, но для Иссы, нетерпеливо ждавшего от Бога чуда, оно ползло черепахой. Не один раз заставал отец своего сына, стоявшим на коленях с глазами, устремленными в небо, в экстазе мольбы, и знал бедный отец, о каком чуде молит небо его Иса. Тяжелые годы труда и борьбы убили в отце надежды на чудо. Он с горечью думал, что мертвое небо не ответит на мольбы сына, как не ответило ему во всю долгую страдальческую жизнь. В один из моментов экстаза Иссы из-за густых зарослей бамбука внезапно вынырнула высокая фигура мужчины, в котором отец узнал важного школьного учителя из ближайшего городка. Репутация его была не особенно хорошей, и особенно болтали о нем, как о злом колдуне. — «Ха-ха-ха!» — остановившись возле стоявшего на коленях мальчика и, толкнув его ногой в спину, приветствовал милый учитель Ясу. «Хочешь ученым стать? Кто это тебе набил голову подобной глупостью? Нищим учиться не для чего. Чтобы стоять по пояс в воде и грязи, и растить рис, да чтобы очищать всякую дрянь с дорог и жилищ богатых людей, вам, нищим, ученость не нужна, а способностей, памяти, необходимых для учения, у нищих быть не может». «Прости, великий человек, — вмешался отец, — я не могу противоречить твоей учености. Но сыну моему небеса дали память за нас всех. Он любую сказку повторит за тобой слово в слово, как ты ему скажешь. Он даже нашему высокому мандарину понравился, и тот обещал его учить, но плата, назначенная им, так высока, что всей нашей семье вместе ее не заработать. А мать не хочет продать свои браслеты, потому что, как и ты, считает, что нищим труженикам знаний не надо. Я сам когда-то тоже был способным, но мне жизнь не послала счастья учиться. Вероятно, и мечтам моего сына не сбыться. А вот я сейчас проверю таланты твоего сына. Учитель удобно уселся на кипу срезанного бамбука и заявил: «Ну, становись передо мной, смотри мне в глаза и слушай, что я буду тебе говорить. Старайся все решительно запомнить и повторить. Смотри, если хоть раз ошибешься, учение пройдет мимо твоего носа. Внимание собери, во всем подражай». Восторженно глядя на учителя, как на посланника небес, мальчик слушал речь, смысла которой не понимал. Но так как он был одарен не только необычайной памятью, но артистичностью и музыкальностью, то запомнил не одни слова непонятной ему речи, но и все интонации, завывания и закатывания глаз учителя. «Теперь изволь повторить все до мельчайших подробностей, что я тебе сказал», — хохотал во все горло учитель. Ясса улыбнулся, улыбнулся также и отец, потому что оба они были уверены в том, что маленький человечек не упустил ни единого произнесенного учителем звука, что он сумеет передать все до последней мелочи. И действительно, думавший о задаче тружеников, оказался более нежели озадачен сам. Мальчик воспроизвел все поведение учителя с таким искусством. Так комично были переданы все завывания и закатывания глаз, дрыганье ногами и руками, что отец не выдержал этого испытания и упал на землю от хохота.